специального разговора заслуживает финал книги. Стихи медитации, объединенные названием вместо эпилога. Автор бьет здесь точно в цель. И вот почему. Во-первых, стихи представляют собой своеобразный итог индийских впечатлений, поэтический отклик на них. Во-вторых, хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Мы говорим, и говорим справедливо, о влиянии нашей литературы и искусства на индийскую культуру. Но поскольку между нашими странами существуют обоюдные творческие контакты, очевидно, можно говорить и об обратном явлении, о влиянии индийской литературы на нашу литературу и искусство. Так вот, в стихах Сидорова мы видим творческое освоение индийских тем и мотивов. Стихи Валентина Сидорова являются пример сближения двух поэтических традиций, их взаимного обогащения. Дневник индийского путешествия поэта вместе с философскими текстами, вплетенными в ткань рассказа, вместе с авторскими отступлениями, сделанными иногда в стихотворной форме, складывается в художественно-гармоничную картину. Главное впечатление от чтения книги Валентина Сидорова, написанное с такой любовью об Индии и с таким проникновением в душу Индии, она, несомненно, будет служить делу сближения между нашими народами. Челышев, член-корреспондент Академии наук СССР, вице-президент Общества советско-индийской дружбы, лауреат премии имени Джавахарлала Неру. Памяти Антаровой посвящаю. Для многих людей планеты, для меня тоже, Гималаи не просто географический термин. Это слово-пароль, слово-символ. Это может быть ключ к расшифровке тех загадок, которые издавна мучат наше воображение. Древние легенды размещали в недоступной высоте гималайских хребтов Шамбалу, страну духовных подвижников и учителей человечества. Современные экспедиции романтиков от науки с риском для жизни ищут на крутых горных перевалах следы снежного человека, а также места стоянки неопознанных летающих объектов. Непроходимые пропасти и снежные лавины перекрывают пути к священным пещерам. Густая мгла и туманы скрывают от нашего взора остроконечные скалы, на которых то ли природой, то ли людьми высечены строгие мудрые лики. Горам вообще сопутствует тайна. Что же касается Гималаев, то в книгах, посвященных Востоку, нередко можно встретиться с мыслью, иногда она высказана прямо, иногда угадывается в подтексте, здесь самая главная тайна. Для авторов этих книг вершина мира — как бы трансформируется в вершину человеческого духа. Давным-давно кто-то высказал обнадеживающее предположение. Мы все с Гималаев. Догадка имеет шанс оказаться пророческой. Существует гипотеза, которая утверждает, что наши предки спустились с Гималайских гор. Двигаясь с востока на запад, в районе Алтая, они разделились на две ветви. Одна устремилась в Европу, другая — в Иран.